Глава 27. Были когда-то богатыри. В половине четвертого, когда солнце все еще ярко сверкало на полированном полу библиотеки, наполняя просторные старинные апартаменты ароматным садовым теплом, пятеро мужчин стояли вокруг массивного стола, на котором лежал пожелтевший от времени документ. В доме было тихо. Правда, снаружи доносилось мирное пение птиц и жужжание пчел, тыкавшихся в непроницаемые окна. Однако толстые кирпичные стены не пропускали ни одного неприятного звука, связанного с домашним хозяйством. Почтенный гость, высокий, седой, с холодными голубыми глазами и сухим негромким голосом, кашлянул несколько раз и сказал: «Полковник, нам в самом деле нет нужды вновь перечитывать документ. В конце концов, мы с вами читали его уже не один раз, а это навевает грустные мысли о старости». Он вздохнул и одарил стоявших рядом Кэмпиона и профессора неожиданно застенчивой улыбкой. Старый американец был взволнован и не мог скрыть любопытство, а Кэмпион, как всегда, с непроницаемым лицом и дурашливой улыбкой на губах, вяло теребил галстук. Валь стоял рядом с отцом и был непривычно серьезен, что говорило о его очевидном смущении. Воспоминания о первом посещении потайной комнаты, когда погибла миссис Шеннон, все еще было свежо в его памяти. Сэр Персиваль, наоборот, показался Кэмпиону и профессору куда раскованнее, чем прежде. Разделив тайну комнаты с сыном, он словно избавился от половины груза, который, очевидно, оказался слишком тяжелым для него одного. «Думаю, вот этого пункта достаточно», — заметил высокий гость, показывая пальцем на параграф в конце манускрипта. Он вновь откашлялся и принялся хрипло и без всякого выражения читать. «Вышеозначенный представитель Ее Величества Королевы и ее наследников должен войти в покой в сопровождении хозяина и его старшего сына при условии достижения им совершеннолетия, которым надлежит показать ему хранящееся в целости и сохранности королевское сокровище, дабы мы не усомнились в их честности и преданности. Совершиться это должно при свете дня, чтобы ни свеча, ни фонарь не исказили истинного состояния указанной реликвии. Далее мы также приказываем вне смуты или угрозы дому Гиртов пригласить с собой двух свидетелей, мужей сильных и честных, давших клятву блюсти тайну чаши и ее хранения, скреплено собственной подписью и печатью сего дня», и так далее. «Думаю, полковник, на этом покончим». Он умолк, скатал документ в трубочку и отдал хозяину дома, который запер его в стоявшей на столе шкатулке. А гость тем временем обратился к Кэмпиону и профессору. «Мужи сильные и честные», — улыбнулся он. «Конечно, мой дорогой Альберт, я понимаю, насчет угрозы дому Гиртов сказано чересчур сильно, но не могу не согласиться с полковником. Нам надлежит в строгости выполнять все условия. Увы, профессор, это единственное, чем мы можем отблагодарить вас за вашу несомненную помощь в столь неблагоприятных обстоятельствах». Профессор в смущении поднял руку. что вы, для меня это большая честь». Мистер Кэмпион открыл было рот, чтобы что-то сказать, но благоразумно промолчал. Полковник достал из стола железный инструмент, напоминающий крошечный лом, и вывел всех из библиотеки. Мужчины последовали за ним по коридору, потом вниз по лестнице, в большой банкетный зал в восточном крыле дома. По пути им не попался ни один человек. Бранч приказал прислуге носа не высовывать из западного крыла, тогда как Пенни и Бет ждали конца церемонии в гостиной.